20 ноября 1982 года. Мне тогда было лет 13. Мать поставила варить гречневую кашу и предупредила: через полчаса снимешь и поставишь под подушку. А сама ушла на работу. Это было во время зимних каникул. Через несколько минут прибежал за мной одноклассник. Идем карнавальную ночь, мол, смотреть. Я, конечно, в ту же секунду забыл о существовании каши. Меркулов затянулся своим дымком и продолжал. Ну вот, сидим мы в кинозале, смотрим новости дня. Нам не очень интересно, мы болтаем, шумим. Зал-то полупустой. Вдруг я слышу, как диктор торжественно так произносит. А также маршал Советского Союза Гречка. Представляешь, как я испугался. Сгорела, наверное, моя гречка. И правда сгорела, засмеялся Меркулов. Хорошо, что пожара не было, а ты говоришь, Чарли Чаплин, записная книжка. Это все, брат, мелочи. Мы хохочем, но я вижу, как Меркулов поглядывает на часы. Ждет результатов комплексной экспертизы по злополучной куприяновской книжечке, которую я всучил вчера Славе Грязнову для передачи в научно-технический отдел. У нас черная суббота, сегодня выходной, но мы и шачим. Составляем план расследования дела. Я склонился над своим довольно обшарпанным столом, Меркулов над своим сверкающим лаком. Я впервые занимаюсь такой работой. Студенческие семинары и прокурорская практика в счет не идут. Все это была игра или халтура, я метнул взгляд на Меркулова. Он делает вид, что не замечает, как я сдрейфил. Знай себе, заполняет сводный месячный график календарь. Время от времени он набирает какой-то телефонный номер, явно жене в больницу, но нарывается на частые гудки. В перерыве между этим занятием и составлением графика шеф открывает средний ящик письменного стола и пытается завести какие-то старые часы-луковицу, чем ужасно раздражает меня. По-моему, часы эти годятся только на помойку. Стекло треснуло, а корпус, когда Меркулов его встряхивает, скрежещет, как ржавое железо. Раскрыв широкую линованную тетрадь, изготовленную в типографии прокуратуры СССР, озаглавленную «План расследования дела» в разделе «Возможные версии», я пишу. Версия первая. Ракитин и Куприянова убиты на почве ревности. А. Возможно, наемными убийцами, подосланными женой Ракитина. Б. Каким-либо мужчиной, ревновавшим Куприянову к Ракитину. Версия вторая. Ракитин и Куприянова убиты с целью сокрытия другого или других особо опасных преступлений людьми, опасавшимися, что потерпевшие раскроют их преступления. Версия третья. Ракитин и Куприянова убиты с целью завладения ценностями советской и американской валютой, неизвестными предметами, а также, возможно, записями, имеющими секретный характер. А как у нас с доказательствами по каждой версии? И тут я в полном тупике. Дело в том, что доказательства у нас, надо прямо сказать, не подтверждают ни одной из моих версий, даже находятся с ними в полном противоречии. Я беру отдельный листок бумаги и начинаю чертить что-то вроде генеалогического древа. В крупных квадратиках я обозначаю номера версий, от них веду линии к другим квадратикам поменьше, субъектам преступления, то есть лицам, их совершившим, и прямоугольничкам, имеющимся у нас доказательством. Получается страшная картина. Квадратики повисают в воздухе, а прямоугольнички образуют между собой замкнутый круг. Меркулов мельком заглядывает в мое творчество. «Занимаетесь программированием в свободное от работы время, товарищ Турецкий?» Меркулов потянул мою блок-схему к себе и довольно долго ее изучал. Я даже взмок от напряжения. Все правильно, Саша». Совершенно неожиданно для меня, сказал он. А логики нет и быть не может, потому что сами эти убийства неправильные. У Меркулова иногда бывают вот такие выражения, совсем вроде бы не по науке. Но я знаю, что он имеет в виду. На основании имеющегося у нас материала этих двоих Убивать вообще не следовало, не было резону. Меркулов положил локти на стол и соединил ладони, как в молитве.